Так намечается автором идейная связь между нечаевцами и петрашевцами. Она находит свое полное выражение в дневнике писателя за 1873 год. В статье «Одна из современных фальшей» Достоевский пишет: «Почему же вы знаете, что петрашевцы не могли бы стать нечаевцами, то есть стать на нечаевскую же дорогу, в случае, если бы так обернулось дело? Позвольте мне про себя одно сказать. Нечаевым, вероятно, я бы не мог сделаться никогда, но нечаевцем не ручаюсь, может быть, и мог бы в дни моей юности». Вот почему Достоевский с таким страстным негодованием изгоняет бесов. Он, бывший петрашевец, ответственен за разрушение Верховенского и уравнила Кушегалева. Русская трагедия, личная его трагедия. Фигура атеиста и самоубийцы Кириллова появляется очень поздно, не раньше лета 71-го года. Сначала это инженер, агент Петра Верховенского, посланный им из Швейцарии с таинственными инструкциями. Автор дает ему имя Тихона Задонского в миру Кириллова. В этом символическом сближении атеиста со святым разгадка неверия Кириллова. Он убивает себя, так как не может вынести мысли, что Бога нет. Его атеизм порожден исступленной любовью к Богу и отчаянием богооставленности. Кириллов верит, но не знает, что верит. Набросана схема его философии. Если Бога нет, то новая эра. Но вернее всего, что люди поедят друг друга. В таком случае Бог необходим. А так как его нет, то Бог необходим для обмана людей. В таком случае я не хочу жить. Не надо счастья с обманом, лучше все взорвать на воздух. Петр: так взорвите всех, это можно. Я научу как. Кириллов: нет, лучше себя одного. И в другом наброске: в том-то и дело, что Бога действительно нет. Оттого-то я и стреляюсь. Если нет Бога, не хочу оставаться в этом мире. Христос умер на кресте с мыслью о Боге. Эти записи не оставляют сомнений причин самоубийства Кириллова. Любовь к Богу, которого он отрицает. Мотив человека-божества выражен значительно слабее, чем в окончательной редакции. У Достоевского особое нежное чувство к своему несчастному герою. Делая заметки к последней части «Бесов», он набрасывает план предисловия. В Кириллове народная идея сейчас же жертвовать собой для правды. Жертвовать собою и всем для правды — вот национальная черта поколения. Благослови его Бог, и пошли ему понимание правды, ибо весь вопрос в том и состоит, что считать за правду. Для этого и написан роман. В напечатанной редакции «Бесов» глава у Тихона была выпущена. Она сохранилась только в корректуре. Положительно прекрасному человеку, архиерею Тихону, не суждено было войти в рамки романа. Исключение его нарушает равновесие композиции и извращает идейную перспективу романа. Тихон должен был противостоять Ставрогину, как Шатов противостоит Петру Верховенскому. Борьба, завязавшаяся между почвенником и нигилистом, должна была вырасти в состязание о Боге между атеистом и святым. Столкновение Тихона со Ставрогиным предполагалось автором кульминационной точкой романа. Катков главу у Тихона не пропустил, и религиозная идея романа осталась невыраженной до конца. В записных тетрадях мы находим любопытные заметки к беседе в монастыре. Варьируется мотивация приезда Ставрогина. Он является, чтобы или оскорбить архиерея, или допросить его, как тот верует, или прочесть свою исповедь, или, наконец, чтобы сознаться ему в неистово страстной любви к одной женщине. «Я получил известие, — говорит он, — что она приедет. Я не устаю. Одна мысль повергает меня в безумие страсти». Так глава у Тихона первоначально должна была подготовить сцену Ставрогина с Лизой в «Скворечниках». Тихон, перешедший в бесы из жития, сохранил свой кроткий и благостный образ. На земле должно быть счастливым. Его рассуждения о загробной жизни перейдут впоследствии к старцу Зосиме. Вот что проповедует Тихон: «Я мечтатель. Я представляю себе это так. Будет душа блуждать и увидит весь свой грех. Да не так, как теперь, а весь, и увидит, что Бог объятий отверзает. Взяв все в соображение, возмутится и потребует сама казни и станет искать ее, а ей отвечают любовью, и в этом и ад ее. Сознание любви неисполненной должно быть всего ужаснее, и в этом-то ад и есть. Что дал тебе? Вечное счастье. А что сделал ты? вечное несчастье. Узнает душа, что каждый за все ответчик. Увидит человек как нельзя яснее, что все, решительно все на свете и в земной его жизни от одного только него и зависело. Все, что случилось и о чем даже не ведал, могло быть, по примеру Христову, одной лишь любовью его полно. К Тихону переходит также идея Голубова. Он прямо говорит князю Ставрогину: почвы нет, иноземное воспитание. Полюбите народ, святую веру его, полюбите до энтузиазма. Князь ему: я люблю и иноземное, я люблю науку и искусство. Тихон: как гость, а не как у себя господин. Любите науку, зачем же не стали человеком науки? Любите общее человечество, а веруете ли в него? Веруете ли в Бога и Христа? Другая заметка. Тихон: святого ничего не ведаете. Хоть что-нибудь за святое почтите. Князь: для чего? Тихон: коль сказали для чего, то значит совсем не готовы. Это не для чего делается, а так, само в себе награду заключает. Влечет неотразимо, ибо гармония. Коль не ощущаете потребности и ничего не любите, то, разумеется, не способны. У Ставрогина должен был быть взрыв бешенства. Припадочная, безобразная диатриба о том, чтобы взорвать на воздух. Все ненавижу. Уходит, сейчас после порыва, как бы стыдясь. Тихон: а я было думал, вы посидите. Да не хотите ли кофейку? Осчастливьте, князь. Я никогда не пью в это время. Но у вас выпью, вы очень почтенный человек. Эта юмористическая черта не вошла в окончательную редакцию. Автор заключает: Тихон, главная мысль. Единственная свобода — победить себя. Это очень близко к теории самообладания Голубова. В романе «Бесы» положительных героев преследует какой-то рок. Исчезает Голубов, идейно скудеет и уходит в тень Шатов. По воле Каткова исключается Тихон. Все авансцену занимает Ставрогин. Он все. И у него нет противников. Он борется сам с собой, со своим демонизмом, и побеждает его, уничтожая себя. История его предсуществования и воображения автора полна трагического, захватывающего интереса. Когда в первоначальной туманности вспыхивает огненная точка его духа, начинается борьба Творца с творением. Ставрогин, как Протей, принимает различные формы, прячется под всевозможными масками, но никогда не теряет неукротимой силы своего «я». В гордом своеволии он отстаивает свободу и не повинуется своему Творцу. Невольно кажется, что раз возникнув, он идет своим собственным путем, не считаясь с заданиями и намерениями автора. В нем своя жуткая, таинственная жизнь, и трудно поверить, что его личность только литературный вымысел. В самых ранних набросках князь Ставрогин — русский аристократ, который вдруг понимает всю бессмысленность своего существования. Человек сильный, богато одаренный и искренний, он бурно переживает страшный нравственный кризис и судорожно ищет выхода. Князь был развратнейший человек и высокомерный аристократ. Он зарекомендовал себя как отчаянный враг освобождения крестьян и притеснитель их. Князя выставить в романе как врага нигилизма и либерализма и высокомерным аристократом. И вдруг его поражает мысль: так дольше жить нельзя. Он от всех отдаляется, делается скептиком, недоверчиво приглядывается к людям и их убеждениям, строго судит самого себя и приходит к выводу, что он ничто. 15 марта 1870 года Достоевский набрасывает его характеристику. Князь — человек, которому становится скучно. Плод века русского. Он свысока и умеет быть сам по себе, то есть уклониться и от бары, и от западников, и от нигилистов, и от Голубова. Но вопрос остается для него. Что же он сам такое? Ответ для него — ничто. У него много ума, чтобы сознаться, что он и в самом деле не русский. Он отделывается мыслью, что не находит надобности быть русским, но когда ему доказывают нелепость того, что он сказал, он уклоняется в фразу, что он сам по себе. Автор резюмирует: выставить человека, который сознал, что ему недостает почвы. Но одного этого сознания мало для построения личности героя. Ничто и сам по себе — мертвая точка. Автор немедленно себя исправляет. Князь — натура высокая. И быть ничем его не удовлетворяет и мучит. К чему приведет мучение беспочвенного дворянина? Может ли он обновиться или должен погибнуть? Писатель пробует обе возможности. Князь — равнодушная роль, не имеет особенных идей. У него одно только отвращение к современным людям, с которыми он решил порвать. Одно непосредственное отвращение, потому что он уже постиг свою оторванность от почвы, но идей нет. Я открыл глаза и слишком много увидел, и не вынес, что мы без почвы. Целое поколение наше оказалось ничтожным и ненужным. И под этими заметками два подчеркнутых слова. Князь застрелился. Но параллельно намечается другой вариант спасения князя. Он встречает Голубова, и идея старообрядца о религиозном призвании России вдохновляет его. Встретив его, Голубова, князь поражается, ужасается и поддается ему беззаветно. Концепция его резко меняется, он уже не ничто, не равнодушная роль, а человек идеи. Идея обхватывает его и владеет им, воплощаясь в него, переходя в натуру, всегда с состраданием и беспокойством, и уже раз поселившись в натуре, требуя немедленного приложения к делу. Герой сдвинут с мертвой точки, становится динамичным и бросается в борьбу. Он помещается в центре действия, вмешивается в дело Нечаева, отыскивает убить Шатова, ведет двойную любовную интригу с красавицей Лизой и воспитанницей Дашей. Автор набрасывает новый план. Князь приехал, уже все разрешив, все сомнения, он новый человек. В бешеной, засевшей внутрь энергии мало высказывается, смотрит насмешливо и скептически, как человек, уже имеющий у себя окончательную разгадку и идею, он приехал исправить в городе свои ошибки, обиды и прочее. Мирится с обиженным, сносит пощечину, вступается за кощунство, отыскивает убийц и, наконец, торжественно объявляет воспитаннице, что он отныне русский человек, он молится иконам и прочее. И автор заключает: таким образом выходит, что князь — лицо романтическое и загадочное, новый человек. Перечитывая заметки, относящиеся к этому замыслу, мы чувствуем, как страстно увлечен автор этой мыслью, как дорог ему образ нового русского человека. Главная же идея, записывает он, то есть пафос романа, что князь и воспитанница — новые люди, выдержавшие искушение и решающие начать новую, обновленную жизнь. У князя сильный характер и упорный, но впечатлительная, грустная и застенчивая душа. Однако писатель понимает необычную трудность такой задачи. Задача — украсить и создать эту пару, князя и воспитанницу. Тут-то и беда. Князь готовится в мировые судьи. Больше поэзии. В этих словах «тут-то и беда» выражены все сомнения и колебания автора. Что будет делать этот новый человек? Куда пойдет? Какую придумать для него деятельность? Намечаются различные возможности. Князь смиряется и довольствуется скромной, но полезной для России работой. Он говорит воспитаннице: «Я человек простой и незаметный, но мы будем добрые и славные люди. А теперь уж я силы свои знаю». Или же князь накладывает на себя суровый религиозный искус, покаяние и самообладание. Вот его слова. Даша: «Я новым человеком не буду. Я слишком не оригинален, но я нашел, наконец, несколько драгоценных идей и держусь их. Но прежде всякого возрождения и воскресения — самообладание. И потому ты мне нужна, ты меня спасешь своей тихостью. Я прежде судил нигилизм и был врагом его ожесточенным, а теперь вижу, что и всех виноватее, и всех хуже мы, бари, оторвавшиеся от почвы, и потому мы прежде всех переродиться должны. Мы — главная гниль, на нас главное проклятие, и из нас все произошло». Образ князя, сурового аскета, желающего воплотить в жизни идею Голубова о самообладании, приковывает внимание писателя. Князь правдив, жесток, принявший решение, ненавидящий современный порядок, ирония, защита в виде нападения, ненависть, чистое лицо, новая форма боярина, ужасно горд, честным, поскорее спасаться и новое племя начинать, быть новыми людьми, начать переработку самих себя. Я не гений, но я, однако же, выдумал новую вещь, никто, кроме меня на Руси, не выдумывал самоисправление. В этой фразе работы над романом будущий демон Ставрогин наиболее близко подходит к суровому христианину-старообрядцу Голубу. Князь становится проповедником его идей и вытесняет Голубу со страниц романа. Однако автор не вполне уверен, что скромная, но полезная деятельность, бедность и труд подходят к высокому и пылкому духу его героя. Он проектирует для него более героическое будущее. В мужики и раскольники хочет идти, в монахи. И вдруг полное крушение всех надежд на спасение Ставрогина. Какая-то таинственная катастрофа происходит в его судьбе. Кажется, что кающийся грешник, ученик Голубова, суровый христианин и проповедник самоисправления насмешливо снимает с себя маску. Да, он говорит высокие слова, произносит благочестивые проповеди, но ничему этому он не верит. Тот обаятельный и страшный Ставрогин, которого мы знаем по роману, родился в своем подлинном облике 29 марта 1870 года. Вот это замечательная запись. Выходит так, что главный герой романа, князь, он с Шатовым сходится, воспламеняет его до энтузиазма, а сам не верит. Ко всему приглядывается и остается равнодушен даже к убийству Ша, о котором он знает. Нотабене, остается задачей, действительно ли он серьезно говорил с Ша и сам воспламенялся, застрелился. Письмо к ней: простите меня, я, может быть, действительно сумасшедший. Нам кажется, что в день этой записи Достоевский понял, что судьба его героя повинуется собственному закону, изменить который не властен его создатель. Николай Ставрогин вошел в мир Достоевского не как спасающийся христианин, а как трагическая маска, от века обреченная на гибель. Он знает, что у него нет почвы, знает, что спасение только в Христе, знает, что без веры погибнет, и не верит. Умом признает существование Бога и необходимость религии, но сердцем не с Богом, а с дьяволом. В черновых заметках это раздвоение сознания подчеркнуто сильнее, чем в печатной редакции. Контраст между христианскими идеями князя и полным неверием в них трагически углублен. Во вдохновенных монологах князь развивает глубочайшие мысли автора о вере и неверии. Вся эта блестящая диалектика не вошла в роман. Князь говорит Шатову: сила в нравственной идее, нравственной идее в Христе. На Западе Христос исказился и истощился, царство Антихриста, у нас православие. Значит, мы носители ясного понимания Христа и новой идеи для воскресения мира. Если бы пошатнулась в народе вера и православие, то он тотчас же бы начал разлагаться. Но теперь вопрос: кто же может веровать? Верует ли кто-нибудь из всех славян, даже славянофилов? И, наконец, даже вопрос, возможно ли веровать? А если нельзя, то чего же кричать о силе православием русского народа? Это стало быть только вопрос времени. Там раньше началось разложение, атеизм. У нас позже, но начнется непременно с водворением атеизма. А если это даже неминуемо, то надо даже желать, чтобы чем скорее, тем лучше. Князь вдруг замечает, что он сходится с Нечаевым, что все сжечь всего лучше. Выходит, стало быть, что дело в настоятельном вопросе. Можно ли веровать, быв цивилизованным, то есть европейцем, то есть веровать безусловно в божественность Сына Божия Иисуса Христа, ибо вся вера только в этом и состоит, видите? Или все в вере, или ничего. Мы сознаем важность спасения мира православием. Итак, весь вопрос, можно ли веровать в православие? Если можно, то все спасено. Если нет, то лучше сжечь. Но если православие невозможно для просвещенного, а через 100 лет половина России просветится, то, стало быть, все это фокус, покус, и вся сила России временная. Возможно ли серьезно и вправду веровать? В этом все. Узел жизни для русского народа и все его назначение и бытие впереди. Если же невозможно, то вовсе не так неизвинительно, если кто потребует, что лучше всего все сжечь. Оба требования совершенно одинаково человеколюбивы: медленные страдания и смерть, и скорые страдания и смерть. Скорые, конечно, даже человеколюбивее. Итак, вот загадка. С беспощадной логикой намечается трагическая дилемма: или верить, или все сжечь. Во всей мировой литературе вопрос о возможности веры для цивилизованного человека XIX века не ставился с такой бесстрашной откровенностью, как в этом черновике к бесам. Спасение России, спасение мира, судьба всего человечества в одном этом вопросе. Веруешь ли? И Шатов его задает Ставрогину. «Скажите прямо, — спрашивает он, — неужели вы не веруете?» Тот отвечает. «Я буду учтив». И отвечу вам. «Нет, не верую». Ставрогин совершает подвиг. Сносит пощечину Шатова, объявляет свой брак с Хромоножкой, исповедуется перед Тихоном, но его усилия бесплодны. Он не верит. На этой загадочной раздвоенности главного героя строится действие романа. Ставрогин — тайна, которую пытается разгадать все действующие лица. Любопытно, замечает автор, что он так глубоко мог понять сущность Руси, когда объяснял ее и воспламенял этим Шатова, но еще любопытнее и непонятнее то, что он, стал быть, ничему этому не верил. И дальше. Чаще и чаще приходил по ночам к Шатову князь. Все более и более воспламенялся Шатов, горели его очи, горели очи князя страшным огнем. И странно, чем далее с каждым посещением, тем более и более он обращался для Шатова в загадку. И не только сущность Руси умел понять Ставрогин, но мистическую глубину христианства. Об учении Христа он говорит Шатову, а там и учений-то нет. Там только случайные слова, а главное — образ Христа, из которого исходит всякое учение. Из Христа выходит та мысль, что главное приобретение и цель человечества есть результат добытой нравственности. Нравственность Христа в двух словах — это идея, что спасение личности есть вольное и желательное отрешение ее, лишь бы другим было лучше. Но главное не в формуле, а в достигнутой личности. Опровергните личность Христа, идеал, воплотившийся. Разве это возможно? Не мораль Христова, не учение Христа спасет мир, а именно вера в то, что слово, плоть, бысть. Потому что при этой только вере мы достигаем обожания, того восторга, который наиболее приковывает нас к нему непосредственно. При меньшем восторге человечество, может быть, непременно бы совратилось сначала в ересь и под конец в атеизм и в троглодитство и исчезло, истлело бы. Чем сильнее контраст между религиозным восторгом князя и его холодным неверием, тем напряженнее действие романа. Достоевский собирался усилить противоположность двух ликов своего героя в эффектной финальной сцене. Ставрогин раскрывает заговор нигилистов, отыскивает убийц, водворяет мир в смятенном городе и после торжественного молебна произносит речь-проповедь. «Мы несем миру единственное, что мы можем дать». И вместе с тем единственно нужное — православие. Правое и славное вечное исповедание Христа и полное обновление нравственное его именем. И от нас будут Илия и Енох, чтобы сродиться с Антихристом, то есть с Духом Запада. Ура за будущее! И непосредственно за этим заметка уезжает в Петербург и удавливается в скворечниках. Это важное. Борьба за спасение героя кончена. Ставрогин решил свою судьбу. Он не христианин, не новый русский человек, а самозванец. В августе 1870 года Достоевский уничтожает всю первоначальную редакцию и перестраивает роман в зависимости от новой концепции личности Ставрогина. Его демонизм выдвигается на первый план. 16 августа автор записывает: «Князь мрачный, страстный, демонический, беспорядочный характер, без всякой меры, с высшим вопросом, дошедшим до быть или не быть, прожить или истребить себя». И далее. «Нота бене. Все заключается в характере Ставрогина. Ставрогин — все». Новая редакция резко отличается от старой. Громадный религиозно-философский материал исключается. У самозванца отнимаются его христианские проповеди — он погружается в таинственное безмолвие. Беседы его с Шатовым и Кирилловым переносятся в прошлое. Религиозный замысел романа крайне обедняется. Главное, вопрос о вере и неверии заслоняется сложной декорацией интриги. Все первоначальные планы автора были опрокинуты, дьявольски обворожительная фигура Ставрогина появилась, выросла и заявила своеволие. Она пленила писателя, надсмеялась над его благими намерениями и перевернула его идеологические замыслы.